Глава 7. «Кто-то выдает себя за Донни Дженкса». Секунды позже сказал Джордж. «Вчера мы встретились». «Как он выглядел?» Джордж описал. «Не знаю такого. Небось, приятель Джейн запугивает вас, чтобы услужили ей». «Это бессмыслица. Из-за него-то она и решила вернуть деньги». Маклин сжал губы и снова стиснул переносицу. «Она вам так и сказала?» Джордж выложил все, что знал об угрозах и том, как этот человек преследовал Лиану от самой Атланты. «Очевидно, он изучил вас достаточно, чтобы знать, что вы наняли для поиска денег человека по имени Донни Дженкс, и воспользоваться этим именем». Маклин пренебрежительно щелкнул пальцами. «Так или иначе, это не моя головная боль. Я не буду хуже спать, если какой-то наемный бандит вздумает затравить Джейн. Что-то мне подсказывает, это ее же происки. Не знаю зачем, но с нее станется». «Вы получили деньги». Джордж поерзал. Он был готов уйти. Ему внезапно пришло в голову, что миниатюрный убийца, действовавший под именем Донни Дженкса, наверняка был человеком Маклина, подручным, в связи с которым тот признаваться не хотел. Наняли его тайно. Маклин, мерзавец худшего сорта, прикидывался чистеньким. Будто прочтя его мысли, Маклин уселся на диване чуть глубже, поднял руку и произнес: «Позвольте мне сделать вам одолжение без всяких на то причин. Позвольте, я расскажу о Джейн. Ну, возможно, это и не изменит вашего к ней отношения, но, скорее всего, выйдет иначе». Он посмотрел на часы, массивную металлическую бляху, что свободно болталось на худом запястье. Джордж пожал плечами. Маклин сел еще глубже. «Как вы, наверное, знаете, у меня есть кое-какие средства. Не такие, как в Walmart'е, но хватает». Примечание: Walmart — американская компания-ритейлер, управляющая крупнейшей в мире розничной сетью. Конец примечания. «Я дважды был женат. Первая жена умерла от эклампсии, родив мне единственную дочь. Это было 37 лет назад. Ее звали Ребекка. У нее были черные волосы и голубые глаза. Волосы как смоль, а глаза, даже не представляете, какие светлые. Она была сама поэзия, красивейшая женщина из всех, кого я знал. Мы познакомились в субботу в Джорджии за игрой в гольф. Она отлично играла. Сегодня уже была бы профессионалом в числе лучших среди женщин, но тогда ей хватало быть моей женой. Когда она умерла, я думал, что не вынесу этого, но выжил. А 15 лет назад на благотворительном мероприятии в Бостоне встретил Терезу. У нее, как и у первой жены, были очень темные волосы и прекрасные голубые глаза. Она тоже уйдет в мир иной раньше меня. Она умирает сию секунду в этом самом доме. Вполне возможно, что ей остались не недели, а дни. Какова, по-вашему, вероятность заполучить двух жен, настолько похожих и с такой жестокой судьбой? Не отвечайте, вопрос риторический. Ответ на него таков: их гибель в столь юном возрасте всего лишь очередная выходка паскудного невезения. Он, правда, любой психолог, который заслуживает своего почасового заработка, заявит, что их сходство объясняется моим влечением к брюнеткам с голубыми глазами». Он выдержал паузу, пристально глядя на Джорджа, и, побуждая вмешаться, Джордж промолчал. «И это возвращает нас к Джейн Бирн», — старик дважды кашлянул, произнося это имя, — «к особе, которая привлекает уже вас. Конечно, ее зовут не Джейн, но другого имени я не знаю. Я познакомился с ней на барбадосском курорте Кокл-Бэй. Я был там по делам, а она работала на ресепшене. Поселила меня в номер. У нее, как у Ребекки и Терезы, были очень темные, почти черные волосы и голубые глаза. Мало того, у нее и прическа была, как у моей первой жены. До плеч волосы и немного взбитые». Маклин изобразил рукой волну. Жест в исполнении столь мужественного субъекта получился на удивление женственным. «Теперь я знаю, ничто не ново под луной. Старая мода возвращается, но она все равно напомнила мне о первой жене. Да, я тогда ни о чем и не подозревал. С чего бы, скажите на милость? Зато помню, как подумал, что встретил потрясающе точную копию первой жены». «Да не оскорбится Тереза», — Маклин возвел глаза к потолку, произнеся ее имя, — «но я повстречал вторую женщину, красивее всех, кого знал. Тем вечером я выпивал с моим сотрудником в одном курортном баре. Джейн вошла, устроилась за стойкой и взяла стакан вина. Я решил, что у нее конец смены, и она еще не собралась домой. Она не смотрела в мою сторону, но Остается винить только себя. Я подошел и представился. Себе сказал, что просто хотел сообщить ей о том, что она напомнила мне покойную жену и одним своим видом согрела старику сердце. Хотел излить душу и вернуться за свой столик, но она оказалась разговорчивой, расспросила меня о жизни, о работе. Она пробыла на Барбадосе год, ее уже тошнило, но ей нравились климат и люди. Мы проговорили до 2 или 3 часов ночи. Она жила в многоквартирном доме, примерно в 1/4 мили по побережью, и я ее проводил. Она не то чтобы флиртовала, но проявила ко мне неподдельный интерес. Сказать по правде, я подумал, что девчонке хочется получить место в моей компании, и она видит во мне шанс выбраться с Барбадоса. Я пробыл на курорте еще 3 дня и каждый вечер выпивал с Джейн. В последний проводил ее, вручил визитку и заявил, что если ей нужно место, могу поискать в корпоративной штаб-квартире. Помню, как она рассмеялась. «Неужели думаете, будто я пила с вами ради работы?» Я ответил, что да. В голову пришло именно это. «А ради чего еще?» «Ну, она поцеловала меня и...» «Да простит мне Господь, я сделал то же». «Не поверите, но у меня было 2 жены, плюс большая любовь в школе и еще 1 в колледже. Но я не изменил никому. Это сущая правда». Он посмотрел на Джорджа, будто вызывая на спорт. Тот почесал локоть. «Дальнейшие подробности вам ни к чему. Однако я стал ездить на Барбадос при каждой возможности и очень скоро сказал Джейн, что лучше бы ей перебраться поближе ко мне, чем жить в 4 часах лета. Она согласилась переехать в Атланту и стать моей личной секретаршей. Это было 2 лет назад. Врачи Терезы менялись еженедельно, и каждый твердил что-то свое, а я все это время обустраивал для Джейн жилье в Атланте. Было довольно совестно, но не так, как сейчас. Не скажу, что Джейн меня околдовала, но оказалась близка к этому. Со мной никогда такого не было». Маклин поскреб загривок. Джорджу на миг показалось, что он сейчас встанет и пойдет. «В том, что Тереза умрет, нет сомнений», — все же продолжил старик. «И я был уверен, что, выдержав положенный траур, сделаю предложение Джейн. Это казалось естественным ходом событий. Затем случились 2 вещи. Маклин поднял 2 пальца, будто заготовил презентацию. «Во-первых, пришел высокопоставленный сотрудник моей компании и доложил, что однажды, засидевшись допоздна, заглянул в мой кабинет проверить, нет ли меня на месте. И застал там Джейн, а она рылась в моих бумагах. Заявил, что не вспомнил бы об этом, но она полностью вынула ящик и шарила в шкафу, словно искала что-то спрятанное, конверт или нечто, прикрепленное изнутри. Вот тут нестыковка, я и в самом деле прячу в шкафу код от сейфа. Обычно не пользуюсь цифрами здесь хорошо», — Маклин постучал себя по правому виску, — «но для верности все-таки записал их на конверте и спрятал в одном из шкафов. Не помню, чтобы я хоть раз говорил Джейн о том, как прячу секретные бумаги, ну, мог и сказать. Я не знал, как отнестись к услышанному. Загвоздка крылась в том, что если бы Джейн действительно понадобился шифр, я был бы рад просто сообщить его. После произошло еще кое-что. Однажды я остался у Джейн дома, и она зачем-то отлучилась. Не стану прикидываться, будто я не шпионил, но так уж вышло. Я сидел за ее столом, перед ее компьютером, вот и полез в ящик. Информации там было мало, но нашлось несколько фотографий, в том числе 2 с Барбадоса. Я понял, что они оттуда, потому что она стояла перед зданием на Коклбей. Я решил, что фото довольно старые, потому что, во-первых, они были пленочными, а не цифровыми, а во-вторых, у Джейн были длинные эмилированные волосы. Это ее полностью изменило. Я перевернул снимок, там был штамп с указанием даты. Фотографию сделали всего за 1 месяц до моего появления на Барбадосе и нашего знакомства. И все вдруг сошлось. Джейн знала, что я богат, и собрался в Коклбей. Должно быть, навела справки, погуглила или не знаю, что сделала, и выяснила, что у меня было 2 жены. Уверен, она взглянула на их фото и перекрасилась, чтобы стать похожей на первую. Конечно, я не сумел бы доказать это в суде, да и не хотел, но почувствовал себя дураком. Джейн ничего не сказал, но устроил проверку. Нанял этого типа, чтобы покопаться в ее прошлом. Он ничего не нашел. Абсолютно. Не то чтобы ничего плохого, а вообще пусто. Джейн Бирн не существовало. Конечно, люди с таким именем отыскались, но среди них не было женщины, которую я знал. Никакого прошлого. Ничего, указывающего на реального человека. Он снова умолк. «Как же вы поступили?» — спросил Джордж. «Не отправился к ней рассказывать о своих подозрениях, потому что, ну, не знаю почему, но сказал, что бдение при Терезе, умирающей Терезе, изменили мой взгляд на наши отношения, и я должен их прекратить. Джейн знала, что я знал, я заметил по ее глазам, что ей больше незачем притворяться. Она ответила, что исчезнет из моей жизни. А я с дуру решил, что не обязательно выпроваживать ее из офиса в ту же минуту. Позволил остаться, пока не решит, что делать дальше. Остальное вам известно. Она украла 500 000 и скрылась. Я почти простил ее, почти забыл, не такие большие деньги, но в памяти крепко засели черные волосы и голубые глаза, которые так напомнили мне жену, когда я впервые запал на нее». Маклин прерывисто втянул воздух. «Короче говоря, эта сука морочила мне голову с самого начала». Выругавшись, он брызнул слюной. «И потому вы наняли Дженкса». Маклин поднял взгляд, сверкнув щелочками глаз. «Да, я попросил диджея разобраться, но вашего мелкого урода не посылал». «Понимаю, вы подумали на меня». «Я не знаю, что думать», — ответил Джордж. «Давайте просто сойдемся на том, что я вернул деньги, и делу конец. Отзовете, кого послали, и пусть Джейн живет, как хочет». Маклин снова издал непонятный звук, будто у него потекло из носа. Джордж вдруг подумал, а не трещит ли по швам этот внешне самоуверенный тип? Худоба и стальные глаза неожиданно обозначили не здоровье, а скорбь. «Я велю диджею прекратить ее поиски, но хочу увидеть Джейн. Всего раз, лицом к лицу. Она забрала мои деньги, а теперь присылает вас, чтобы вернуть часть. Так не пойдет. Я ничего ей не сделаю, просто хочу видеть. Передадите?» «Передам, но не уверен, что она согласится. Я не могу решать за нее. Она просила передать извинения. Не знаю, легче ли вам от этого. Просто скажите, что я хочу ее видеть. Пусть извинится лично. Она не может вечно прятаться. У меня достаточно средств, чтобы выяснить, кто она такая. И она это знает. Теперь уходите. Сегодня я уже слишком надолго покинул жену». Маклин встал, Джордж тоже. Стоя, Маклин казался меньше и странным образом умолился еще. Джорджу пришлось сдержаться, чтобы не сделать и не сказать того, что, естественно, при знакомстве он не подал руки и не выразил соболезнований из-за жены. Джордж обдумал это упущение позже, но только из-за того, что случилось с Маклином вскоре после его ухода. «Дорогу я найду», — сказал Джордж и вернулся в головокружительный белый вестибюль. Дональд Дженкс, он же диджей, привалился к стене, занятый своим телефоном. Он коротко глянул на Джорджа, и тот кивнул, продолжая идти к двери. Шаги отдавались эхом. Снаружи ослепил дневной свет, перед глазами заплясали синие мушки. Джордж словно очнулся от чересчур глубокого послеобеденного сна. Немного постояв, он направился к машине. Фургон-озеленитель исчез. Должно быть, сделали дело, собрались и отбыли. Без них возле дома Маклина воцарилась жуткая тишина. Деревья стояли густо, скрывая другие особняки. Единственный звук — стрекотание неутомимых цикад в знойный августовский день.